Когда же царю сообщили, что вор похитил тело, он распалился гневом и захотел во что бы то ни стало узнать, кто этот хитрец, придумавший такие ловкие плутни. А сделал царь для этого вот что. Я-то, впрочем, этому не верю. Он поместил будто бы свою дочь в публичный дом, приказав ей принимать всех без разбора. Но прежде чем отдаться, она должна была заставить каждого мужчину рассказать ей свой самый хитрый и самый нечестный поступок в жизни. А кто расскажет историю с вором, того она должна схватить и не отпускать. Дочь так и сделала, как приказал отец. Вор же понял, чего ради царь отдал такое приказание. Он решил превзойти царя хитростью и сделал вот что. Отрубив руку по плечо у свежего мертвеца и скрыв ее под плащом, вор пошел к царской дочери. Когда он явился к ней, царевна задала ему тот же вопрос, как и другим, и он рассказал, что совершил самый нечестивый поступок, отрубив голову брата, попавшего в западню, в царской сокровищнице, а самый ловкий поступок, когда напоил до пьяна стражей и унес висевшее на стене тело брата. Царевна же, услышав эту историю, хотела схватить его, а вор в темноте протянул ей руку мертвеца. Та схватила ее, думая, что держит его собственную руку. Вор же оставил отрубленную руку в руке царевны и выбежал через дверь. Когда царю сообщили об этой новой проделке, царь поразился ловкости и дерзкой отваге этого человека. Тогда, наконец, царь послал вестников по всем городам и велел объявить, что обещает вору полную безнаказанность и даже великую награду, если тот явится пред его очи. А вор поверил и явился к царю. Рампсинид же пришел в восхищение от него и отдал за него замуж свою дочь, как за умнейшего человека на свете. Ведь, как он полагал, египтяне умнее прочих народов, а этот вор оказался даже умнее египтян. После этого, как рассказывали жрецы, царь этот живым совершил нисхождение в подземный мир, который у эллинов называется Аидом. Там, по рассказам, он играл в кости с Деметрой, причем то выигрывал, то проигрывал у нее. Затем он снова вернулся на землю с подарком от богини, золотым полотенцем. В память о шествии Рампсинита в подземный мир, после его возвращения египтяне, по словам жрецов, установили праздник, который, как я знаю, справляется еще и поныне. Впрочем, я не могу сказать, по этой ли причине или по другой. На этом празднике жрецы ткут особое одеяние. Одному из жрецов завязывают глаза повязкой, затем накидывают на него это одеяние и выводят на дорогу к святилищу Деметры. Сами они возвращаются назад. Жреца же этого с завязанными глазами, как говорят, два волка проводят в святилище Деметры в 20 стадиях от этого города и затем снова отводят из святилища на прежнее место. Кто может верить этому сказанию египтян, это его дело. Мне же в продолжении всего моего повествования приходится ограничиваться лишь передачей того, что я слышал. Владыками подземного мира египтяне считают Деметру и Диониса. Египтяне также первыми стали учить о бессмертии человеческой души. Когда умирает тело, душа переходит в другое существо, как раз рождающиеся в тот момент. Пройдя через тела всех земных и морских животных и птиц, она снова вселяется в тело новорожденного ребенка. Это круговращение продолжается 3000 лет. Учение это заимствовали некоторые эллины, как в древнее время, так и недавно. Я знаю их имена, но не называю. Так вот. До времени царя Рампсинита, рассказывали далее жрецы, при хороших законах Египет достиг великого процветания. Однако его преемник Хеопс вверг страну в пучину бедствий. Прежде всего он повелел закрыть все святилища. и запретил совершать жертвоприношения. Затем заставил всех египтян работать на него. Так одни были обязаны перетаскивать к Нилу огромные глыбы камня из каменоломен в Аравийских горах, через реку камни перевозили на кораблях, а другим было приказано тащить их дальше, до так называемых Ливийских гор. 100 тысяч людей выполняло эту работу непрерывно, сменяясь каждые 3 месяца. 10 лет пришлось измученному народу строить дорогу, по которой тащили эти каменные глыбы. Работа, по-моему, едва ли не столь же огромная, как и постройка самой пирамиды. Ведь дорога была 5 стадий длины, а шириной в 10 оргий. В самом высоком месте 8 оргий высоты, построенные из тесанных камней с высеченными на них фигурами. 10 лет продолжалось строительство этой дороги и подземных покоев на холме, где стоят пирамиды. В этих покоях Хеопс устроил свою усыпальницу на острове, проведя на гору Нильский канал. Сооружение же самой пирамиды продолжалось 20 лет. Она четырехсторонняя, каждая сторона ее шириной в 8 плефров и такой же высоты, и сложена из тесанных, тщательно прилаженных друг к другу камней, каждый камень длиной, по крайней мере, в 30 футов. Построена же эта пирамида вот как. Сначала она идет в виде лестницы, уступами, которые иные называют площадками или ступенями. После того, как заложили первые камни, основания, остальные для заполнения площадок поднимали при помощи помостов, сколоченных из коротких балок. Так поднимали с земли камни на первую ступень лестницы. Там клали камень на другой помост. С первой ступени втаскивали на второй помост, при помощи которого поднимали на вторую ступень. Сколько было рядов ступеней, столько было и подъемных приспособлений. Может быть, однако, было только одно подъемное приспособление, которое после подъема камня без труда переносилось на следующую ступень. Мне ведь сообщали об этих способах, почему я и привожу их. Таким образом, сначала была окончена верхняя часть пирамиды, затем соорудили среднюю и напоследок самые нижние ступени на земле. На пирамиде египетскими письменами было обозначено, сколько редьки, лука, чеснока съели рабочие. И так как я очень хорошо помню, переводчик, который читал мне надпись, объяснил, что на все это было израсходовано 1600 талантов серебра. Если это верно, то сколько же денег пошло на железные орудия, на хлеб и одежду для рабочих, так как строительство всех этих сооружений продолжалось 20 лет, и кроме того немало времени понадобилось на ломку и перевозку камней и сооружение подземных покоев для усыпальницы. А Хеопс в конце концов дошел до такого нечестия, по рассказам жрецов, что, нуждаясь в деньгах, отправил собственную дочь в публичный дом и приказал ей добыть некоторое количество денег, сколько именно жрецы, впрочем, не говорили. Дочь же выполнила отцовское повеление, но задумала и самой себе оставить памятник. У каждого своего посетителя она просила подарить ей по крайней мере один камень для сооружения гробницы. Из этих-то камней, по словам жрецов, и построена средняя из 3 пирамид, что стоит перед Великой пирамидой. Каждая сторона этой пирамиды в 1,5 плефра. Царствовал же этот Хеопс, по словам египтян, 50 лет. А после его кончины престол наследовал его брат Хефрен. Он поступал во всем подобно брату и также построил пирамиду, которая, впрочем, не достигает величины Хеопсовой. Я сам ведь ее измерил. Под ней нет подземных покоев, и не проведен из Нила канал, как в той другой пирамиде, где вода по искусственному руслу образует остров, на котором, как говорят, погребен Хеопс. Самый нижний ряд ступеней он велел вывести из многоцветного эфиопского камня и построил пирамиду на 40 футов ниже первой, при таких же, впрочем, размерах. Обе пирамиды стоят на том же самом холме, высотой около 100 футов. Царствовал же Хефрен, по словам жрецов, 56 лет. Эти 106 лет считаются временем величайших бедствий для Египта, когда святилища были заперты. Египтяне так ненавидят этих царей, что только с неохотой называют их имена. Даже и пирамиды эти называют пирамидами пастуха Филитиса, который в те времена пас свои стада в этих местах. Затем царем Египта, по словам жрецов, стал Микерин, сын Хеопса. Ему не по душе были отцовские деяния. Он открыл храмы и освободил измученный тяготами народ, отпустив его трудиться на своих полях и приносить жертвы. Он был самым праведным судьей из всех царей, за что его особенно восхваляют египтяне среди всех когда-либо правивших над ними царей. Ведь он был не только судьей праведным, но даже давал деньги из своего добра, недовольным его приговорами, чтобы удовлетворить их просьбы. Этого-то Микерина, столь кроткого к своим подвластным и так заботившегося о них, поразили тяжкие удары судьбы. Первым несчастьем была кончина дочери, единственного ребенка в его доме. Глубоко скорбя об этой беде, царь пожелал придать ее погребению с еще большей пышностью, чем это было в обычае. Он приказал изготовить из дерева пустотелую статую коровы, позолотить и затем положить в нее покойную дочь. Корова эта, однако, не была погребена в земле, но еще до сего дня ее можно видеть в городе Саиси, где она стоит в царском дворце в пышно украшенном покое. Каждый день около нее воскуряют там всевозможные благовония, а целую ночь возжигают светильник. Близ этой коровы в другом покое стоят статуи наложниц Микерина, как мне, по крайней мере, рассказывали саисские жрецы. Это нагие, колоссальные статуи женщины из дерева, числом 20, но кто они, об этом я могу лишь повторить то, что мне сообщили. Другие же сообщают об этой корове и о колоссальных женских статуях вот какое сказание. Микерин будто воспылал страстью к своей родной дочери и против ее воли силой овладел ею. После этого девушка, говорят, с горя и стыда сунулась в петлю. Отец же предал ее погребению в этой корове, а мать девушки велела отрубить руки служанкам, которые выдали дочь отцу. Еще и поныне их безрукие статуи показывают, что они претерпели при жизни. Все это, впрочем, как мне думается, пустая болтовня. Особенно же история с руками статуй, ведь я сам видел, что руки у статуи отвалились от времени и еще при мне лежали тут же у ног. А корова почти целиком покрыта пурпурной одеждой, кроме шеи и головы, которые позолочены толстым слоем золота. Между рогами находится изображение солнечного диска, также из золота. Корова не стоит прямо, но лежит на камнях, а величиной она с большую, живую корову. Каждый год ее выносят из покоя именно в тот день, когда египтяне бьют себя в грудь в честь бога, которого я не хочу называть, из благоговейного страха. Рассказывают, что дочь перед смертью попросила отца позволить ей один раз в год видеть солнце. После кончины дочери этого царя его постигло второе несчастье. Вот какое. Прорицание оракула из города Бута возвестило, что ему осталось жить только 6 лет, а на 7-м году он умрет. Царь был весьма опечален и послал к оракулу в Буто упрекнуть богиню. В ответ на прорицание царь жаловался на то, что его отец и дядя, которые заперли храмы, забыли богов и угнетали народ, прожили долго, а он, человек благочестивый, все-таки должен скоро умереть. А от оракула ему пришло другое прорицание, гласившее, что как раз из-за этого-то богиня и сокращает дни его жизни. Ведь он не совершил того, что должен был совершить. Египту суждено было претерпевать бедствие 150 лет. 2 царя его предшественники поняли это, а он нет. Услышав такой ответ, Микерин понял, что рок неотвратим, и приказал изготовить множество светильников. По ночам царь велел зажигать их, стал пить вино и непрестанно веселиться днем и ночью. Он блуждал по лугам и рощам, и всюду, где только находил, подходящие места для удовольствия. Так поступал он, превращая ночи в дни, чтобы уличить оракул во лжи и сделать из 6 лет 12. И этот царь также оставил пирамиду, хотя и значительно меньше отцовской. Каждая ее сторона на 20 футов короче 3 плефров. Она также 4-угольная и наполовину построена из эфиопского камня. Некоторые эллины думают, что эта пирамида Гетеры Родопис, но это неверно. Они утверждают так, очевидно, не зная, кто была Родопис. Иначе ведь они не могли бы приписать ей постройку такой пирамиды, для чего, вообще говоря, потребовались бы тысячи и тысячи талантов. Кроме того, Родопис жила во время царя Амасиса, а не при Микерине, то есть много поколений позднее строителей этих пирамид. Родопис происходила из Фракии и была рабыней одного Сомосса и Адмона, сына Гефестополя. Вместе с ней рабом был и баснописец Эсоп, ведь и он принадлежал и Адмону, что особенно ясно вот из чего, когда дельфийцы по повелению божества вызвали через глашатая, кто желает получить выкуп за убиение Эсопа, то никто не явился, кроме внука Иадмона, которого также звали Иадмоном. Он и получил выкуп. Стало быть, Эсоп принадлежал тому Иадмону. А Родопис прибыла в Египет. Ее привез туда самосец Ксанф. Прибыв же туда для занятия своим ремеслом, она была выкуплена за большие деньги митиленцем Хараксом, сыном Скамандронима, братом поэтессы Сапфо. Так-то Родопис получила свободу и осталась в Египте. Она была весьма прелестна собой и потому приобрела огромное состояние. Для такой, как Родопис, но далеко недостаточное, чтобы на него построить такую пирамиду. 10-ю часть добра ее каждый желающий может видеть еще и сегодня, поэтому можно думать, что оно было не слишком уж велико. Ведь Родопис пожелала оставить о себе память в Элладе и придумала послать в Дельфы такой посвятительный дар, какого еще никто не придумал посвятить ни в одном храме. На 10-ю долю своих денег она заказала, насколько хватило этой 10-й части, множество железных вертелов, столь больших, чтобы жарить целых быков, и отослала их в Дельфы. Еще и поныне эти вертелы лежат в куче за алтарем, воздвигнутым хиоссами как раз против храма. Гетеры же в Навкратисе вообще отличались особенной прелестью. Это, о которой здесь идет речь, так прославилась, что каждый эллин знает имя Родопис. После Родопис была еще некая Архидика, которую также воспевали по всей Элладе, хотя о ней было меньше толков, чем о Родопис. А когда Харакс, выкупив Родопис, возвратился в Митилену, то Сапфо зло осмеяла его в одной своей песне. Впрочем, о Родопис довольна.